что ситуацию никакими силами не исправить. Судя по рассказу Лайма, отношения с родными ему уже никогда не наладить, нечего и пытаться. Но ее глубоко тронул рассказ о его тяжелом детстве и о жене и детях. Было заметно, что без них ему плохо. А то, что осталось невысказанным, Саша и сама поняла. На вопрос о перспективах возвращения Бет он с грустью посмотрел на Сашу и покачал головой. Думаю, нет. Он не тешил себя иллюзиями. Он уже понял, что Бет вряд ли вернется к нему. Может, передумает, когда узнает, что ваши дела пошли в гору. По какой-то необъяснимой причине Саше искренне хотелось, чтобы жена к нему вернулась. Это было бы к его же благу. Тем более теперь, когда, возможно, все изменится к лучшему. И Саша совсем не была убеждена, что это нереально. Лайм был опечален разрывом, но почему-то воспринимал его как свершившийся факт. Они были женаты 20 лет, и это были трудные годы, особенно для жены Лайма. Сейчас вид у Лайма был как у человека, совершившего преступление, раскаивающегося в содеянном, но понимающего, что изменить ничего нельзя. Проблема была не в этом, не в деньгах, — Лайм говорил горячо и убежденно. — А в чем? — отважилась спросить она. Может быть, она не выдержала нагрузки, работа, дети, да и вы, как я понимаю, не подарок, а может быть, ей просто все осточертело? «Бет уехала, когда узнала, что я переспал с ее сестрой», — проговорил Лайм с тяжелым вздохом. Саша опешила. «Ничего себе предать женщину, которая 20 лет вкалывала, чтобы кормить тебя и твоих детей, и это еще мягко сказано. А ведь Ксавье сказал, она милая женщина. Выходит, этот Лайм тот еще тип. Во всяком случае, его признание многое объясняет». «Как же это вас угораздило?» — спросила она тоном строгой воспитательницы. Бет с детьми уехала на выходные, а мы напились до чертиков. Когда она вернулась, я ей все рассказал. Я решил, Бекке все равно расскажет, они же двойняшки. «Близнецы?» История была драматичная и печальная. Саша переживала вместе с ним, как и тогда, когда он рассказывал о своем отце и братьях. Она определенно начинала ему симпатизировать, хотя и не была уверена, что он заслуживает этого. Саша твердо решила помочь Лайму, хотя его предательство по отношению к жене повергло ее в ужас. Но в Лайме была какая-то детская наивность, непосредственность. Хотелось прощать ему все, независимо от того, что он натворил. Нет, не близнецы, но похожи. Бекки за мной много лет увивалась. Я наутро сам не мог поверить, что сделал это. Но случилось. Сейчас, рассказывая о своем грехопадении, он чуть не плакал, а когда признался Бет, то плакал по-настоящему. — Вы алкоголик? — спросила Саша серьезно. Он пил много, но не пьянел. — Да нет, просто дурак. В последний год мы с Бет часто ссорились. Она хотела, чтобы я нашел себе постоянную работу. Ей надоело горбатиться во имя искусства. Да тут еще родители. Все уши ей прожужжали, чтобы бросала меня и возвращалась домой. Отец у нее плотник, а мать учительница. Мои картины они в грош не ставят. Я и сам уже почти перестал в себя верить. До сегодняшнего дня. Он с благодарностью посмотрел на Сашу. Определенно, в этом человеке была какая-то изюминка. Даже после признания в супружеской измене Саша не в силах была осуждать его. Конечно, эта история очень неблаговидная, но все равно в Лайме было что-то неотразимое. Саша получала огромное удовольствие от общения с ним. Она готова была признать, что он симпатичен ей как человек и даже как мужчина. «А чем занимается эта Бекки?» — спросила она. «Работает в баре на одном горнолыжном курорте. Зашибает бешеные бабки и гуляет с мужиками напропалую. Она всегда ко мне липла». «Наверное, меня к ней тоже влекло, не знаю. Прожить 20 лет с одной женщиной — это не шутка. Бет была моей первой женщиной, и до этого случая я ей ни разу не изменял». Лайм тяжело вздохнул, вспоминая тот скандал. «Я понимаю, нет мне никакого оправдания», — с горечью признался Лайм. «Мне и самому тошно». Неужели она вас никогда не простит?»